Эпилог. Спустя 2 года. «Серёж, что-то я волнуюсь». Летта погладила свой пока еще плоский животик. «А не надо волноваться. Да и не о чем. Что ж, мы с тобой первые, что ли, такие, кто после 40 в первый раз родителями становится?» В том, что он и сам волнуется, Сергей не мог признаться жене. Не надо ей об этом знать. Ну, точно не в ее положении. Дверь в кабинет с табличкой УЗИ открылась. Вышла медсестра. Окинула внимательным взглядом сидящих перед кабинетом людей. «Власовы?» «Да». Дружный кивок головами и потянувшиеся друг к другу синхронно ладони заставили ее улыбнуться. «Проходите». «Так, мамочка, оголяем животик и располагаемся на кушетке. Гель прохладный, не пугаемся». Летта лежала на кушетке, Сергей держал ее за руку и чувствовал, как дрожат ее пальцы. Или это его пальцы так дрожат? Да что врач там так долго рассматривает? Молчит, смотрит, крутит что-то. У них же с Виолеттой хорошие анализы, патологий никаких нет. Да сколько же можно-то уже молчать? Он уже собрался задавать вопрос, но почувствовал, как жена чуть сжала его руку. Мгновенно среагировал и перевел взгляд на нее. Летта улыбнулась, и он выдохнул. Все хорошо, просто он нервничает. А Летта, как всегда, почувствовала это. «А как тут не нервничать, скажите на милость? Ну вот как?» «Так, родители, слушаем», — скомандовала врач, и по кабинету поплыли странные звуки. «Слышите? Слышите, как сердечки бьются?» Врач начала улыбаться, увидев их удивленные выражения на лицах. «Да, я не оговорилась. Именно сердечки. Поздравляю, у вас двойня». «Что?» «Как двойня?» Вопросы они задали одновременно и переглянулись. Виолетта отдала право задавать вопросы мужу. «Доктор, вы уверены?» «Абсолютно. Вот, смотрите. Вот и вот». Врач очертила что-то пульсирующее и подвижное на экране. «Два здоровых, хорошо развитых для своего срока плода. Поздравляю. В вашем возрасте, да еще и без ЭКО». Из кабинета Сергей Власов вышел счастливым отцом. У него будут дети. Двое. «Так, сегодня же дам Клаве задание начать искать тебе замену». «Серёж, ты с ума сошел? Мне рожать только через 6,5 месяцев. Погоди, а ты сейчас про какую замену говоришь? На работе или где?» — наигранно и испуганно уточнила Виолетта. «Женщина, не доводи до греха. Нам еще сегодня работать целый день. Вот сейчас отвезу тебя домой и запру в спальне, будешь знать. Ну неужели ты сама не замечаешь, как тебя все мужики взглядами облизывают?» «Ой, да брось, Серёжа, скажешь тоже. Кому нужна стареющая тетка 40 годов, которая к тому же через 3 месяца будет похожа на бегемота?» Рассмеялась Летта и прижалась к локтю мужа. «Скажи лучше, когда Сан Санычу сообщим». «Так сегодня же и обрадуем. Чего тянуть-то? И старикам позвони сегодня же. Пусть начинают вещи для переезда собирать». «Да, согласна». Телефон в сумке Летты разразился трелью. Она, увидев высветившееся на экране имя, рассмеялась. «Жить долго будут. Я знала, что Надежда Андреевна не утерпит и сама позвонит». «Доброе утро, Надежда Андреевна». «Да, вот только вышли». «Поздравляю вас. Чуть больше, чем через 1/2 года, вы станете бабушкой во 2-й и сразу в 3-й раз». «Да, двойня. Серёжа говорит, чтобы вы, уважаемые и любимые бабушка и дедушка, уже сегодня начинали вещи для переезда паковать». «Нет, именно для переезда». Тогда, 2 года назад, они с Сергеем просидели в кафе час. Говорили много, но сумбурно. Прервались только потому, что дела и работу никто не отменял, и потому что вечером их ждал ужин в доме Виолетты. С того же памятного дня Сергей и Виолетта стали встречаться, не скрываясь и ни от кого не таясь. Оба были слишком независимы, чтобы скрывать свои чувства и симпатии и бояться чьего-то мнения или осуждения. Потом между ними были еще разговоры. Много разговоров. Пока однажды, примерно спустя месяц после их первого разговора в кафе, Виолетта не рассказала Власову все то, что он и так уже знал о Сане Чижове и об Анжеле. Тогда же Виолетта призналась. «Не могу больше молчать. Сан Саныч должен знать правду о том, что я не родная ему мать. Все равно он рано или поздно это узнает, и будет гораздо хуже, если не от меня». «Согласен, не надо», — поддержал уверенно. «Если надо, я буду рядом». «Спасибо», — улыбнулась благодарно. «Сашке очень нужен отец. Дедушке это хорошо, но это не то, ты ведь понимаешь, да?» «И вижу, и понимаю», — согласился охотно. «Знаешь, такому сыну, как Сан Саныч, очень легко быть отцом. Я порой забываю, что он совсем еще пацан. И знаешь, он очень похож на Саню, ну, того, которого я помню». «Да? Расскажешь о Саше?» Увидев, как непроизвольно дернулся желвак на лице Власова, погладила его по руке. «Не ревнуй, только не к нему. Он был слишком правильным, но, думаю, ты и сам это знаешь». Власов помолчал, а потом вдруг... «Давай уж и я тебе признаюсь. Я ведь жутко боялся, что Сан Саныч не одобрит мою кандидатуру на место в вашей с ним семье». «Что, правда?» «Да, знаешь, мне Клава, видя мои метания, сказала интересные слова». «Расскажешь?» «Это не ты, Власов, женщину с ребенком взял. Это тебя одинокого берут в семью. И тебе надо очень постараться, чтобы тебя в ней оставили», — произнес с характерными нотками в голосе, изображая своего секретаря. Рассмеялся смущенно. «Так себе была поддержка, но тут я с Клавой полностью согласен. Это вы меня подобрали, и я очень хочу, чтобы меня оставили». Летта рассмеялась. «Да, Клава может. Иногда она слишком прямолинейна, но радует, что играет на моей стороне». Потом резко став серьезной. «Серёж, знаешь, я думаю, родители Саши тоже имеют право знать правду обо мне. Как считаешь?» «И говорю сразу, я не могу их бросить, понимаешь? Нет у них больше никого. Только внук. Ну, и я». «Это только тебе решать. Но и тут я буду на твоей стороне. Хотя, по большому счету для них ничего не изменится. Ты растишь их внука. А уж кто его родил, это уже не важно. Важно, что растишь ты их внука правильно. Расскажешь о последних днях жизни Сани?» «Расскажу», — кивнула. «А ты расскажешь мне о нем? Каким он был другом?» Власов рассказал Виолетте все, что помнил. Она сидела, слушала и лишь грустно улыбалась. Покивала и тоже начала рассказывать. «Когда Анжела рожать раньше срока начала, Александра в городе не было. Он за день до этого к своим родителям уехал. Отец его, Иван Александрович, в больницу с инфарктом попал. Впрочем, это ты и сам знаешь». «Знаю». «Анжела родила, через 2 дня выписалась, а Александру она соврала, что выкидыш случился. Но я знала, что малыш жив. Стала ходить к нему в больницу, около кювеза сидела, сколько разрешали. Уговаривала мальчишку жить, сказки ему читала. Неправильно это, что дети из-за дурости родителей страдают». Сергей это все уже знал, но понимал, что Виолетте надо выговориться, а потому слушал и кивал. «Там медсестрой соседка наша работала. Она и проводила меня к малышу. Она же Александру и рассказала, что жив его ребенок. Саша не было в городе почти месяц. Приехал и сразу к Анжеле пошел, а то и уже и след простыл. По-тихому уехала, даже мне ничего не сказала. Сбежала от всех, в том числе и от меня. Александр как в квартиру к Анжеле попасть не смог, так ко мне пошел. Да вот на лестнице его та соседка и перехватила, рассказала ему все. Он ко мне пришел, осунувшийся. И с порога сразу спросил: это правда, что мой сын жив? Пришлось ему все рассказать. И как хожу к нему, и что усыновлять его хочу. Мальчик же отказник. А я вроде как мужняя жена, да при хорошей зарплате. Вот так мы Сан Саныча с его родным отцом и усыновили». Виолетта помолчала. «Знаешь, я ведь тогда не соврала тебе, когда сказала, что он сам пригласил тебя на свои похороны. «Я это знаю, Виола. Ты сказала кодовое слово, мое прозвище. Так только Чиж меня называл». «Саша глупо погиб. Нелепо. Так не должно было случиться. Только не с ним. Он всегда аккуратно водил машину. Мы с ним только все документы на руки получили. Он за нами в роддом ехал. Его на встречную вынесло и под грузовик. Там и роддом, и больница рядом. Мне все та же соседка сообщила, что Александр в тяжелом состоянии поступил. Меня к нему пустили как жену. Он на руках у меня и умер. Прошептал только, не бросай сына, да тебе вот велел позвонить, на похороны свои позвать. Пообещала я все ему это. Он улыбнулся, тяжело так попытался вздохнуть и умер». Надежда Андреевна и Иван Александрович выслушали слова Леты о том, что она не родная мать Сан Санычу, молча. А потом свекор подвел итог. «У нас нет никого, кроме вас, тебя и внука. Не та мать, кто родила, а та, которая вырастила и воспитала. Ты для нас была и всегда будешь оставаться женой нашего сына и матерью нашего внука. Родная ты нам стала, дочка, понимаешь? Ну, а даст Бог, и с Сережей внуком нарожаете. Позовете, всегда поможем». Виолетта, услышав эти слова, обнялась с Надеждой Андреевной и расплакалась. Точнее, они обе расплакались. Своей матери Виолетта так и не стала рассказывать всю правду об усыновлении. Та как минимум не поняла бы свою дочь, а как максимум перестала бы общаться с Сан Санычем. Отец, выслушав их с Сашкой историю, принял решение. «Значит так, матери ничего не говори. Не надо ей знать. Растили как родного, и дальше так же будем. У него и так характер твой. Вон как за жизнь мальчишка-то держался. Родился шестимесячным и выжил. Так что хватит с него бед. Дети не должны за родителей отвечать. А то, что Сан Санычу решила рассказать, это правильно. Все равно бы узнал, жизнь — это такая штука, что не знаешь иной раз, откуда прилетит». «Что? Это ты о чем сейчас, пап?» Насторожилась, мгновенно почувствовав замешательство отца. Пошутила. «Я чего-то не знаю о своем происхождении? Вы не мои родители? Меня удочерили?» «Нет, не удочерили. Если быть точным, то по крови я твой дядя. Твоя мать любила моего брата. От него же и забеременела. Он ее бросил. Уехал в другой город на заработки, там и пропал. А потом позвонил и сказал, что женится на другой. Инесса же гордая, не сказала ему, что в положении. А я сразу влюбился в твою мать, едва увидел ее со своим братом. Но она выбрала не меня. Узнав, что Инесса беременна, я сделал ей предложение, и она его приняла. Тогда уже не осуждали одиноких матерей, но ребенок должен расти в полной семье». «Папка!» — Виолетта выдохнула потрясенно. «Ну, знай, для меня ты всегда была и останешься самая моя родная. Моя девочка, моя дочь». В тот вечер Виолетта рыдала на груди отца полчаса. Она была готова услышать что угодно, но только не то, что мать, всю жизнь видя в ней черты другого мужчины, не могла простить Виолетту именно за это. И на фоне этого осознания Виолетта вдруг очень четко поняла: иногда неродные люди бывают ближе и роднее, чем самые родные. Конец книги. Текст читали Сибиряк и Тася Миролюбова.